10. 6 августа, суббота. Ньют и Дик сидели в забегаловке «Хейвен Ленч». На столе лежала газета. В передовице освещался очередной ближневосточный конфликт, но они были обеспокоены отнюдь не этим. Предметом их жгучего интереса стала статья, размещенная под заголовком «Известный нейрохирург разбился на собственном самолете». Ниже прилагалось фото искалеченного ястреба. От некогда прекрасной Цесны остался лишь хвост. Тарелки с нетронутым завтраком стояли чуть поодаль. После гибели Бича работать в кафе осталась его племянница Молли Фендерсон. Девушкой она была славной, но ее фирменное глазунье внешне походило на жареный ослиный кал. Дик подозревал, что и на вкус это блюдо не лучше. Впрочем, ему пока не доводилось отведать ослиного кала, ни жареного, ни приготовленного каким-либо иным способом. «Запросто мог отведать», — сказал Ньют. Дик бросил на него недоуменный взгляд. «Хот-доги чего только не добавляют. Читал я об этом». Дику стало дурно. Он попросил Ньюта заткнуться. Ньют умолк, а потом заметил про себя, что человек 20-30 должны были видеть, как этот идиот пролетал над городом. «Все свои?» — поинтересовался Дик. «Да. Тогда это не страшно». «Не страшно», — ответил Ньют, попивая кофе. «Во всяком случае, до следующего раза можно не беспокоиться». Дик покачал головой. «Не будет следующего раза. В газетах пишут, что он отклонился от курса». «Да. Ты готов?» «Конечно». Они ушли, не заплатив. С некоторых пор деньги утратили свою значимость в жизни хейвенцев. В подвале Дика Эллисона имелось несколько картонных коробок с наличностью, небрежно сваленных в старый бак из-под угля, в основном двадцатки, десятки и долларовые банкноты. В Хейвене все друг друга знали, и когда кому-то требовались зелененькие, он просто заявлялся и брал столько, сколько ему нужно. Никому не приходило в голову запирать этот дом на ключ. Помимо прочих радостей жизни, наподобие телепатических пишущих машинок и водонагревателей, работающих на энергии распадающихся молекул, Хейвен обзавелся замечательной формой коллективизма. Компаньоны задержались на тротуаре возле закусочной и принялись созерцать городскую ратушу. Кирпичная башня с часами подозрительно подрагивала. Она то стояла надежная, как Тадж-Махал, хоть и не столь прекрасная, то в следующий миг исчезала, и лишь зазубренные руины беспомощно тянулись навстречу безоблачному синему небу. И тут же все вновь возвращалось на свои места. Длинная утренняя тень, отбрасываемая иллюзорной башней, колыхалась подобно оконной шторе от дуновения ветерка, и Ньюту уже начинало казаться, что тень возникает даже тогда, когда самой башни не видно. «Черт», — сказал Дик, — «если смотреть на эту штуковину долго, то можно окончательно сойти с ума». Дик спросил, занимается ли кто-нибудь устранением неполадок. «Пришлось послать в Дерри двоих ребят», — ответил Дик. «Поехали Томми Жаклин и Эстер Бруклин. Им предстоит наведаться в 5 автосервисов и 2 магазина автозапчастей. Я дал им с собой 700 баксов и попросил раздобыть как минимум 20 автомобильных аккумуляторов. Только покупать придется через 10-е руки. Кое-кто из соседей Хейвена уже заподозрил, что мы помешались на батареях». «Томми Жаклин и Эстер Бруклин», — поразился Ньют. «Бог ты мой, они же совсем дети. У Томми-то есть права?» «Нет», — неохотно ответил Дик, — «но ему уже 15, и у него временное разрешение. Да и водит он очень аккуратно. К тому же парень рослый, выглядит старше своих лет. Все с ними будет в порядке». «Господи, это ж сумасшедший риск!» «Не без того, но...» Так протекал их внутренний диалог. Общались они не столько словами, сколько на языке образов. И такое происходило все чаще и чаще с тех пор, как люди в Хейвене освоили этот необычный и новый для них язык мыслей. Несмотря на беспокойство, Ньют быстро смекнул, что именно вынудило Дика отправить в Дерри пару несовершеннолетних ребят. Батареи действительно были нужны, А взрослым становилось все труднее покидать Хейвен. И если какой-нибудь старикашка вроде Дэйва Рутледжа или Джона Харли попытается выехать за пределы города, то будет мертв раньше, чем сумеет добраться до границы с Дерри, а может, даже начнет разлагаться. Мужчины помоложе, коим себя причисляли Ньют и Дик, располагали несколько большим запасом времени, но и они были обречены на мучительную смерть. Все дело в том, что после визита в сарай с ними стали происходить необратимые физические изменения. Ни Ньют, ни Дик не удивлялись, что Хилли Браун валяется в коме, хотя паренька вывезли из города гораздо раньше, когда все только начиналось. Томми Жаклину исполнилось 15, Эстер Бруклин была на 2 года младше. Юность играла им на руку, давая маломальскую надежду, что удастся уехать и вернуться живыми, без космических скафандров, которые защитили бы их от чужеродной и недружелюбной атмосферы. Скафандров в Хейвене не было. Да и в любом случае использовать подобное обмундирование не представлялось возможным. Вообразите себе, человек в портативных луноступах заявляется в магазин запчастей. Такая картина вызовет как минимум пару недоуменных вопросов. «Эх, не нравится мне все это», — с сомнением молвил Ньют. «Мне тоже, поверь, я не успокоюсь, пока не вернутся наши ребята». «Доктор Уорвик, по моему распоряжению, будет ждать их на въезде в Хейвен со стороны Трои. Как только появится, он тут же окажет им первую помощь. Если появится. Думаю, они вернутся, но будут сильно не в форме. Ты знаешь, к чему готовиться?» Дик покачал головой. Он не имел ни малейшего представления. Доктор Уорвик не решался делать прогнозов. Оставалось лишь строгим телепатическим голосом спросить Дика, что, на его взгляд, произойдет с лососем, если тот решит добираться до нерестилища не вплавь, а на велосипеде. «Ну и...» — с сомнением молвил Ньют. «Ну и ничего», — ответил Дик. «Нельзя же оставлять эту штуковину колыхаться», — добавил он, кивнув взглядом на трепещущую часовню. «Да мы и так заперлись на все засовы. Пропади она пропадом, эта башня!» — возмутился Ньют. «Может и так, да только батареи нужны для очень многих дел. К тому же все равно надо соблюдать осторожность, не мне тебе объяснять». «Не учи бабулю сосать яйца, Дик!» «Пшшш!» «Да пошел ты!» — собирался сказать Ньют, но задавил эту мысль на корню, попутно отметив про себя, что с каждым днем Дик Эллисон раздражает его все сильнее. Проблема в том, что Хейвен подсел на батареи точь-в-точь, как игрушечная машинка. Батареи требовались снова и снова и все больше емкости. Выписывать их наложенным платежом слишком долго, к тому же такие партии — повод для ненужных подозрений, мало ли что. Так или иначе, Ньют Берингер не находил себе места. Они только что пережили крушение самолета, и если что-то случится с Томми и Эстер, сумеют ли они оправиться от очередного удара? Неизвестно. Ньют ясно понимал лишь одно — не знать ему покоя до тех пор, пока ребята не возвратятся домой в Хейвен.